Мой сосед гомофоб. Прошло полгода, на душе стало чуточку легче, но это не упрощало мне жизнь. За это время в мою жизнь вошел новый человек. Моя цель была просто раствориться в ком-то, не задумываясь, чтобы забыть его. Очень грустно на душе, когда ты не можешь приказать своему сердцу забыть и отпустить. Ведь есть закон, если ты больше всего пытаешься не думать о нем, он всегда всплывает в твоей памяти. А потом мой Влад женился. Я даже не могу описать, что я чувствовал в этот день, в этот момент. Как будто астероид упал на землю и приземлился прямо на меня, но не убил. Конечно, после пар все его студенты собрались и решили отметить такое значимое событие. Я был как в параллельном пространстве. Все улыбались, выпивали, поздравляли, а мне хотелось кричать и громить все вокруг. Когда я вернулся домой, я жестко напился. До такого состояния, что даже тазик рядом с моей кроватью не был рад моему присутствию. Наутро сильно болела голова, и я решил не идти в университет и остался дома. Я лежал на кровати, и в моей голове начинал складываться пазл. Только тогда до меня дошло, что в моей жизни Влада больше не будет. Я ненавидел себя, я ненавидел его, я ненавидел весь мир вокруг. Я не понимал, как снова взять себя в руки и начать жить. Бросив универ, я ушел из дома. Переехал в другой район города и устроился работать разносчиком пиццы. Нашел парня по объявлению, который искал соседа в съемную комнату, и с этого момента я решил навсегда изменить свою жизнь. Стать другим человеком, чтобы больше не вспоминать о Владе. Но отношения теперь никак не клеятся. Я словно одержим прошлыми отношениями. Уже год, как я пытаюсь найти кого-то другого, но не могу. Все не то. Сколько бы я ни знакомился, дальше первого свидания дело у меня не продвигается. Всех невольно сравниваю с Владом. А когда парень на первом же свидании начинает распускать руки, у меня сразу же пропадает желание продолжать строить отношения. Всем нужен только секс. Мир сошел с ума. Я словно не от мира сего, хочу чего-то большего, чем просто одноразовая близость и короткие свидания. Иногда смотрю на моего соседа и думаю, как же ему повезло, что он натурал. Он встретит девушку, будет за ней ухаживать, потом они поженятся. А я навсегда останусь один. И все потому, что Влад заставил меня поверить в сказку для геев, которой не существует. Заставил поверить в любовь и что у меня могут быть нормальные отношения. Мой сосед Дэн вроде адекватный, если бы не его скрытая гомофобия или чрезмерный интерес к геям. Иногда он начинает доставать тупыми вопросами, которые заканчиваются откровенной издевкой. «Алик, ну расскажи, как это вообще? Ты вот смотришь на девушку, и у тебя совсем не встает?» Начинает он сперва издалека. «Ну, например, сиськи там покажет тебе, допустим». «Дэн, отвали, реально задрал». «Да ладно тебе, мне ж интересно. И как ты понимаешь, что с одним парнем переспал бы, а с другим нет?» «А ты с любой девушкой переспишь, независимо от внешности?» «Ну, нет, мне нравятся худенькие, модельной внешности», — мечтательно бормочет сосед. «Поздравляю, Дэн, ты потенциальный би», — смеюсь я, вспоминая какую-то статью, что потенциальным геям, отрицающим свою сущность, нравятся худые девушки с короткими стрижками, внешне похожими на парней. «Идиот!» Обиженно бросает в меня подушкой. «Я в ваш лагерь, не ногой!» «А что так? Ты бы попробовал, может, тебе бы понравилось?» Смеюсь я и кидаю в него назад его же подушку. «А ты на меня уже глаз положил?» С подозрением смотрит на меня. «И не мечтай, ты как раз из тех, на кого у меня не встанет!» «Хоть в чем-то мне повезло!» Вздыхает он. «Хотя, наверное, мне следовало бы обидеться на твои слова. Иногда наши разговоры заканчиваются не так хорошо, особенно если Дэн выпьет». «Алик, а может отсосешь мне? Я закрою глаза и представлю, что передо мной красотка». «Иди ты нахрен, задрал уже своими приколами!» Иногда он реально бесит, но благо его травля гей-сообщества в моем лице на этом заканчивается. Больше всего меня бесит, когда мой сосед начинает задавать вопросы про Влада. Очень сильно жалею, что рассказал ему когда-то по пьяни. «И все-таки!» — начинает он снова злосчастную тему. «Вот он тебя соблазнил и совратил. А ты никогда не думал, если ты не встретился бы с ним, ты был бы нормальным?» «Мать твою, что ты имеешь в виду? Я, по-твоему, ненормальный?» Моментально вспыхиваю и смотрю на соседа с такой злобой. «Еще слово, и я убью его». «Прости, мой друг, но в понимании общества ты не совсем нормальный. Ты ведь не встречаешься с девушками», — деловито заявляет парень. «Дэн, просто иди нахрен. Знаешь, я не люблю говорить на эти темы». «Ладно, не злись», — смеется он. «Просто нравится тебя бесить. Я уже давно это заметил, только я не железный, и рано или поздно мое терпение кончится». «И что? Убьешь меня?» С вызовом смотрит и кривит лицо. «Найду другого соседа, не такого урода и гомофоба, как ты». Угроза действует, и мой друг замолкает. Понимает паразит, мало кто выдержит его идиотский характер. Если уж даже я такой спокойный, то не выдерживаю, что говорить о человеке, который не подготовлен к его плоским шуткам. После этого разговора я решил проучить Дэна и не разговаривал с ним 3 дня, а чтобы окончательно дать ему понять, что он задрал, я демонстративно собрал сумку и поставил ее у входа. Этого хватило, чтобы парень все 3 дня страшно нервничал, выглядел подавленный, мне даже его было немного жаль. Я же все это время пребывал в тоске. Этот разговор словно воскресил во мне то, что я так долго пытался забыть. Не знаю, зачем я залез на страничку Влада. Там уже давно ничего не менялось, почти с тех пор, как мы расстались. Только статус, что он женат. А потом он еще раз зашел через 6 месяцев, и таким образом я узнал, что он развелся. Больше никакой информации, он словно исчез с радара моей жизни. Кажется, он бросил свою страничку совсем. Может быть, забыл пароль? Но, скорее всего, завел себе другой аккаунт с другим именем. Это тоже было с вымышленным именем. Он мне тогда объяснил это тем, что учитель не должен афишировать свою личную жизнь. Хотя про нас не знал только слепой и глухой. И вот я захожу на его страницу, чтобы снова убедиться лишний раз, что он все еще по-прежнему туда не заходил, и вижу, что у него в статусе отношения с каким-то парнем. Меня словно проткнули иглой. Я всматриваюсь внимательнее, затем перехожу по ссылке того счастливчика и начинаю изучать.